Глава 8. Моро объясняется. После того, как мы пообедали, Моро сел в кресло, держа в пальцах сигару. Я сел напротив, между нами находился стол, револьверы лежали на расстоянии вытянутой руки от меня. Монтгомери не было. Позвольте, Прендик, я объяснюсь. Это последнее одолжение, которое я вам делаю. Вы допускаете, что подвергнутое вивисекции человеческое существо, как вы его назвали, есть вместе с тем пума? Прежде чем отвечать, откройте дверь и взгляните на него. Он протянул мне ключ от внутренней двери. Прихватив револьверы, я отпер дверь, зашел во двор и осмотрел привязанное к столу существо. Затем вернулся и снова сел напротив Муро. Да, это пума. Но изуродованная таким образом, что я не желаю... Мне плевать на ваши чувства. По крайней мере, избавьте меня от этих благородных излияний. Монтгомери был таким же. Итак, вы допускаете, что это пума. Теперь я изложу вам свои мысли о физиологии. Сначала тоном скучающего человека, но затем, все более одушевляясь, Моро начал излагать свои работы. Он говорил ярко и убедительно. И вскоре мне стало стыдно за свои дилетантские подозрения. Конечно, виденные мною существа не были людьми. Это были животные, очеловеченные животные, торжество вивисекции Муро. Как это раньше не пришло мне в голову? Что касается меня, я задаюсь вопросом, почему вещи, испробованные мною здесь, до сих пор никем не делались. Без сомнений, некоторые попытки были. Удаление болезненных частей, выпиливание костей и так далее. Вы наверняка знаете, что в случае удаления частей тела могут происходить разного рода органические изменения, преобразование функций. Слышали об этом? Конечно, но эти отвратительные двуногие... Всему свое время. Я только начинаю. Это обыкновенные случаи трансформации. Вы слышали, может быть, об одной довольно частой операции в хирургии, который прибегает в случае отсутствия носа. Обрывок кожи со лба, перенесенный на нос, прививается на новом месте. Это прививка одной части тела животного к другой части того же животного. Но можно ведь прививать и части тела, взятые от другого животного. Вы слышали, может быть, о шпоре петуха, которую Гунтер привил к шее быка? А крысиные хвосты на носу алжирских зуавов? Изготовленные уроды? То есть вы хотите сказать, что... Именно! Существа, которых вы видели, новые сконструированные животные. Изучению пластичности живых форм посвящена вся моя жизнь. Я занимался годы, постепенно приобретая новые сведения. А между тем, все это уже давно находится в области практической анатомии. Просто никто не имел смелости применять это. Не только наружная форма, но также физиология, химический состав живого существа могут подвергаться устойчивому изменению. Оспопрививание и другие методы прививки живых и мертвых материй – примеры, с которыми вы, наверное, хорошо знакомы. Сходную операцию представляет переливание крови, с чего, собственно, я и начал. Более смелые операции, вроде формирования карликов, ярмарочных уродов, известны со средних веков. Виктор Гюго говорил о них в «Человеке, который смеется». Однако до меня эта отрасль не была систематически разработана. Я первый возбудил этот вопрос, вооружившись антисептической хирургией и действительным знанием естественных законов. Позвольте, но эти существа, эти животные говорят. Да, говорят. Вивисекция не останавливается на простом преобразовании внешнего вида. В учении о гипнотизме мы находим предсказуемую возможность посредством внушений заменять старые понятия новыми. По правде сказать, многое из того, что мы зовем моральным воспитанием, есть превращение природного инстинкта. А вот тут позвольте не согласиться. Позволяю, но факты налицо. Хорошо. А почему вы взяли за образец человека? Честно говоря, случайно. Я также легко могу превратить баранов в лам и лам в баранов, но фабрикация людей гораздо интересней. Но вы причиняете массу страданий. В чем же оправдание? Именно вопрос о страдании и разделяет нас. Пока вид страданий или слух о них огорчает вас, пока собственные ваши страдания управляют вами, до тех пор вы имеете довольно смутное представление о чувствах всякого другого животного. Впрочем, что такое боль? При этих словах он вынул из кармана маленький перочинный ножик и, открыв лезвие, придвинул свое кресло ко мне так, чтобы я мог видеть его бедро. Затем, выбрав место, он вонзил лезвие себе в ногу и снова вынул его оттуда. Вы, без сомнения, это уже видели. Чувствуется не более как укол булавки. Что из этого следует? Что? Способность чувствовать не принадлежит мышцам. Она свойственна исключительно коже, и в бедре, например, лишь кое-где находятся чувствительные к боли места. Боль только наш внутренний советчик, раздражающий и предостерегающий нас. Боль ощущается лишь нервами, да и то не всеми. Например, в ощущениях зрительного нерва нет и следа действительной боли. Если его ранить, вы увидите только мерцание. Точно так же поражение слухового нерва обнаруживается исключительно шумом в ушах. Растения не страдают вовсе. Возможно, что низшие животные, каковы морская звезда или речной рак, тоже не испытывают страданий. Впрочем, я вполне религиозен, Прендик, как и всякий здравомыслящий человек. И, думается, я немного лучше вас знаком с законами Творца Вселенной, потому что всю свою жизнь отыскиваю их своим экспериментальным способом, между тем, как вы, похоже, только ловите бабочек. Я ручаюсь вам, что радость и горе не имеют ничего общего с небесами и адом. Вы так решили, потому что вам так удобней? Вовсе нет. Просто мое единственное желание – найти крайние пределы эластичности живых форм. Но ведь это мерзость. Меня не волнует этика вопроса. Изучение природы делает человека как минимум таким же безжалостным, как и сама природа. Я делал свои исследования, заботясь только о вопросе, который желал разрешить. И материалы для него там, в хижинах. Скоро уже 11 лет, как мы прибыли сюда, Монгомери и я, вместе с 6 туземцами. Мы построили амбар для провизии, туземцы построили свои хижины. Я принялся работать над тем, что привез с собой. Начал с барана, но то, что из него получилось, мне не понравилось. Затем я взял гориллу и, работая над ней с большим упорством, создал своего первого человека. Я до тех пор не отходил от него, пока не убедился, что он выживет. Придя же в эту комнату, я нашел в ней Монгомери в состоянии, близком к вашему. До того дня я не посвящал его целиком в свои тайны. Туземцы были очень смущены, и один мой вид пугал их. Почти 4 месяца ушло на воспитание моего зверя. Я обучил его элементарным правилам английского языка, дал понятие о числах. Когда зажили его шрамы, и уже мог он произносить несколько слов, я свел его к туземцам и представил как их нового товарища. Сначала они ужасно боялись его, однако спустя немного времени приняли и взялись за воспитание. Учился он довольно быстро. Среди них нашелся один, который выучил мое создание читать, или, по крайней мере, складывать буквы, и дал ему основные понятия о нравственности. По всему было видно, что привычки зверя отсутствовали в нем, чего я и добивался. После этого я собрался написать отчет об этом, чтобы расшевелить европейских физиологов. Но однажды я нашел свое творение сидящим на дереве. Оно кричало и делало гримасы дразнящим его туземцам. Я отругал его и пристыдил. Решил, что прежде чем знакомить публику с моими работами, надо сделать более удачный опыт. Это мне удалось, но так или иначе, звериное упорно возвращалось к моим созданиям. Но в конце концов я достигну своей цели. Это пума. А куда делись туземцы? Ни одного из них нет в живых. Один вывалился за борт шлюпки, другой умер от раны, в которую попал сок ядовитого растения. Трое бежало на яхте и, по всей вероятности, утонуло. Последний был убит. Убит? Кем? Одним из существ, которых я сделал. Но каким образом? Я не хотел выпускать это существо на свободу. Это был эксперимент. Работа над ним не была закончена. Лишенное конечности, оно передвигалось как змея и обладало непомерной силой. Мы преследовали его в течение 2 дней. Оно пряталось в лесу, уничтожая все живое, что попадалось ему на пути. Мы разделились, чтобы окружить его. У туземца был карабин. Когда мы нашли его труп, Дуло карабина было изогнуто в виде буквы «С» и прогрызено зубами. Монгомери застрелил чудовище. То есть ваши исследования зашли в тупик? Вовсе нет. Но есть трудности. Прежде всего, в преобразованиях, которым необходимо подвергнуть мозг животных. Не могу точно определить, где находится источник эмоций. И как только я оставляю их в покое, в них снова проявляется зверь и предъявляет свои права. В таких случаях вы отсылаете их во враг? Они сами идут туда. Все они боятся меня и этого дома. В лощине пародия на человечество. Монгомери кое-что знает об этом. Он пытается заниматься их воспитанием, и одного или двух приучил служить нам. Он неплохо к ним относится, мне же они внушают отвращение. Они придерживаются правил, которым их научили туземцы, и ведут слабое подобие разумной жизни. У них есть некий закон. Они поют песни, в которых воспевают славу какому-то ему. Сами себе строят берлоги, собирают плоды и даже вступают в браки. Тем не менее, все они еще остаются зверьми. Но я надеюсь на пуму. Я тщательно работал над ее мозгом. Ну, что вы теперь скажете? Все еще боитесь меня? В ответ на это я протянул ему револьвер. Оставьте его у себя. Он встал и в задумчивости вышел через внутреннюю дверь. Я долго не мог привести в порядок свои мысли. Наконец потушил лампу, растянулся в гамаке и вскоре провалился в глубокий сон.